Я смотрел на них и понимал, что без демонстрации тут не обойтись. Ладно, сейчас посмотрим. Зовите Струха и еще несколько учеников Хрискача. Его самого не беспокойте, ни к чему. Будем проверять силу письма. Пока ждали Струха Шипа, где-то шатающегося, болтала всякой всячине с Мартином Тасси. Завидев спешащих, решили начинать. Сперва указал Струху место рядом с собой. Вы стоите и внимательно слушаете все, что я буду говорить. Ясно, крысята закивали. Обратился к молодому колдуну. Будешь заносить на бумагу мои слова. Кто это из учеников с тобой? Кич, отойди пока в сторонку. Вон, к башне отойди и жди пока позовут. Ну что, все, Струх, верно ли, что тот, кто ведает письмо, может повторить любые слова, занесенные на бумагу, никогда их прежде не слышав? Да, конечно, Хершер. Тогда вот тебе пергамент, вот чернила, пиши. Струх сел прямо на землю, не боясь замарать одежду и подобрав под себя лапы. Я, Хейм, известный как Голодное Брюхо, Хершер клана Клыков Пустоши, разгромивший Нарок, загрызший один на один Лапаса, победивший Куола из Костегрызов, убивший сотни из налетчиков Нильзуга, гоблинов Гартакса и каменных кулаков, обещаю 9 своим воспитанникам, что те из них, кто продемонстрирует прилежание в получении знаний, будут щедро мною вознаграждены, как и тот учитель, кто обучит их важным наукам, помимо письма. Закончил, Струх Шип порывисто выводил цепочки значков на мягкой шкуре, время от времени макая кисточку в жидкость, что чернее ночи. Крысята внимательно следили за ним, пока не понимая, что за колдовство тут разыгрывается. Они перешептывались о том, как Шип спокойно колдует. Мартин чему-то улыбался. «Позовите Кича». «Ну что, все запомнили, что я тут наговорил?» Подошел пришибленный Кич, заглянул в пергамент и дрожащим от страха голосом начал читать. «Я, Хейм, известный как Голодное Брюхо, и, конечно же, не пропустил ни одного слова». Крысята и ряд свободных от работ крыс поразевали от удивления рты. Их мысли читались по ошарашенным выражениям на мордах, что-то вроде «колдовство». Не зря им и пайки выше и нос задирают при встрече. Достойны уважения, этого не отнять. Вот она какая, сила письма. Хотите этому научиться? Да-а-а, заорал не только крысята, но и другие окружающие. Тогда вас будут учить Струх Шип и Мартин Тасси. Учить будут оба. Ясно, Мартин, возьметесь за них? Почту за честь, Хершер, стать воспитателем этих молодых особ. А взбудораженное общество никак не успокаивалось. С помощью этого знания можно разговаривать людям, находящимся далеко друг от друга. Говорят, что могучие колдуны могут враз переноситься на большие-большие расстояния. Да, я тоже слышал. И даже видел кое-что. Но никто не станет могучим колдуном, не освоив вот эту силу, силу письма. Я уже развернулся, чтобы уходить, как сзади раздались вопросы. А как же испытание? Так вы с ним не справились. Нечестно. Мы ведь еще научимся. Очистить двор. Очистить двор. Подхватили голоса. Я подхватил небольшую зверушку, которая тут же вцепилась своей крохотной пастью в мой палец. Потом перебросил его несколько раз из руки в руку. Или же череп взять? Мелькнула мысль. Да нет, этот хоть не раскрошится. Поделил ребят на две команды и начал объяснять правила состязания. У вас есть двор, разбитый на две части, которые вы должны защищать. Ваша задача, когда я брошу скрижонка, поймать его и доставить на противоположный конец двора, к своим противникам. Кто больше раз доставит до момента, когда я остановлю игру, та команда и победила. Тех и возьму с собой. Все ясно, спымал. А-а-а, больно. Он меня укусил. Да не пихайся ты так, кидай мне. Я поймаю. Куда ты кинул, безмозглый тупица? Он же не в нашей команде. Ой, есть, скользкий. Он вырывается. Верещание испуганного скрижоныша. Он убегает. Ловите его. И стайка крысят побежала по двору за перепуганным скрибышем, со всей мочи перебирающим своими толстыми лапками. Он прыгал под лапы и хвосты следивших за этим небольшим испытанием, а налетающие крысята сбивали клановых с лап, наступали на хвосты. Поднялась страшная суматоха, в которую вливалось все больше народа, все хотели принять участие в этом веселье. Да, надо думать о каком-то развлечении внутри логова, не все, похоже, как я только о войне да о походах думают. Пришлось вмешиваться в этот бедлам, выкрикивать командиров, патрульным оттеснить часть толпы к земляным валам, чтобы крысята могли продолжить игру дальше на освободившемся пространстве. Мокрые, с порозовевшими лапками, они в лоскуты рвали одежду друг на друге, пытаясь задержать противников, ставили подножки, кусались. «Ты чего дерешься? Получай, держи в ответ, хвост не трогай, ты жопа, уши надеру, я упал». Если тигр, Хариб, Дей и Вердер полагались на силу в борьбе с друг другом, то остальные старались ловчить, хотя без ссадин не обходилось и у них. «Беги, беги, щенок, проиграешь», — выл кто-то из затесавшихся в толпе сорвухов. Забегали вдоль групп крыс, уставившихся на зрелище, те, кто ставил на победу одной или другой группы, собирая и делая ставки. «Отнимут, не беги туда, да пусть попробуют отнять, тигреныш, хвостом тебя по носу», — орал Хариб. «Какого черта ты их пропускаешь? Беги вон в ту сторону, я до тебя докину. А чего это я тебя должен слушаться? А, ты что, тупой? Я один был на краю. Вы где все были? Уж на что мне особо было не до развлечений». Сам с интересом следил за мечущимися и не забывающими раздавать друг другу тумаки ловкими ребятами. Порой они творили такое, что все вокруг хохотали, чуть не падая. Время до победы одной из команд пролетело незаметно. «Еще, еще». Раскрасневшиеся игроки подбежали ко мне, когда я велел заканчивать это действо. Измученный и полузадушенный Сквибыш слабо трепыхался в их руках и уже не имел сил куда-то бежать, но все равно из последних сил стараясь укусить удерживающего его. «Да, еще!» — кричали болельщики. «Вам никто не мешает играть в свободное время. А сейчас у нас есть победители, которые отправятся со мной». Проигравшие разочарованно заныли, а победители морщили носы, вытирали капельки крови с меха и дули на ссадины. «Ну ты грязнуля, а сам-то чем лучше, а другим им можно?» — высунулся откуда-то отрек счетовод. «Что можно, и играть вот и так, да пусть бегают, только не по внутреннему двору». Вся работа остановилась. «Вон, кто хочет носиться, пусть за вал убегают, развлекайтесь, не без этого, хрискач, всем после трудной зимы требуется немного приятных эмоций, все это суета, владыка, все должно идти лишь на пользу, к уничтожению врагов. А это что, столько сил и все впустую? Преимущество молодости. Ты вот стареешь, сил мало, а в них жизнь бьет ключом. Весна. Природа просыпается, заставляет нас не обращать внимания на пережитое и двигаться вперед. Природа? Кхе. А точно ли мы ею созданы? Может, кто иной постарался? Ты на что намекаешь, горбатый? Да знаешь, Хейм, понебратски обратился он ко мне, что резануло мой слух, так как давно так ко мне не обращался. Я все никак не пойму тебя и твоего отношения к рогатой. А как, отношение у меня простое, она сама по себе, а мы сами по себе. Ты должен понять, рогатая для нас не пустой звук. Наша раса многое забыла, особенно такие как мы, живущие в глуши. Но даже нам она дает о себе знать. Но через таких как мы с тобой она говорит со своим народом. И ведь она нас может возвысить над другими, дать силу, а взамен, немногое. Совсем. Жизни тех, кого мы покоряем. Зачем нам эти голокожие, зачем эти псы, зачем вести переговоры с мелкими бородатыми ублюдками? Их смерти нам дадут гораздо больше, чем сможем добыть где-либо еще. Может, стоит склониться перед нею, пока она не разгневалась? Ох, хрискач, будь это не ты, а кто-либо другой, то не стал бы вовсе вести разговор. Я вздохнул свежий уличный воздух, смешанный с дымом от костров. Да, она мне тоже порой снится. Но тебе не кажется, что она просто берет нас на слабо? Ведь у нее нет ей над нами силы. Ну, может, она и существует, и что? Вон кулчины воют, и что теперь, жертвы им подносить? В тех курганах, я ткнул рукой в горизонт, не спят их обитатели. И что, тоже к ним кого тащить? Если мы всякой непонятной нечисти будем поддаваться, то что дальше? А она значит нечисть, не знаю, кто она или он, нечисть или демон, бог или кто там еще бывает. Но если бы она могла что сделать с нами, то, поверь, уже бы сделала. А так она здесь никто, и мы предоставлены сами себе в этой жизни. Вот ты только представь, крысы покорят все земли, убьют все другие народы и расы, все превратится в тленный прах, сгниет и рассыпется. Что это за мир, в котором не будет вокруг ничего, кроме орд-крыс? Ничего не имею против завоеваний, но вот поклоняться главной по разложению и гнили. Нет, не мой путь, не наш путь. Хрискач было хотел сказать что-то в эту же тему, но потом почесал здоровенной лапищей свой нос, отодрав слой коросты, еще сильнее согнулся, а потом заговорил немного о другом. Помнишь, я говорил как-то тебе, что тебя ожидает сюрприз? Кхе, я тогда не смог его подготовить вовремя. Но все, что не делается, то лучшему. Он отдал распоряжение, и пока крысы бегали за сюрпризом, он продолжал рассказывать. Те штуки, которые были доставлены из города. Там действительно было много полезного. Жаль, тот колдун сдох. Подстрелили его, говоришь, и записей мало. Но я кое-что смог. Побаловался со всякими там пузырьками да мензурками, да камнем. Помнишь, ты говорил, что пленных некоторых мог забирать, да еще привел тех, больших и крикливых зеленых здоровяков. Вот с ними и поработал, да еще зверья натаскали. Из норы, ход которой вел к жилищу лаборатории старика, расположенной подальше от всех прочих жилищ и объектов нашего подземного логова, раздался раздраженный рев, да не один, а несколько голосов в унисон орали, сначала от гнева и ярости, а затем от боли. Из темноты вышли несколько групп пробов крыс, перемотанные тряпками, с частично пропитавшими их кровавыми пятнами и следами грязных жидкостей. Они держали в лапах крепкие палки, окованные металлом с шипастыми ошейниками на конце, на которых удерживали несколько никогда ранее невидимых мною монстров, хоть в их телах мордах виделось ранее знакомое, но весьма искаженное. Зимой охотники наткнулись на логово зимних обезьян, лапасов. Самку мы съели, а вот детеныши попали ко мне. Первые быстро подохли, но дали интересные результаты. Потом уродцев приносили еще, и я смог из них сделать полезных зверушек. Я рассматривал сплюснутые плечи, выпирающую грудь, перекатывающиеся буграми мышцы, толстую шерсть, вытянутые морды нескольких тварей с их яркими, налитыми кровью глазами. Монстры перебирали голыми лапами, шаркали по грязному льду и вертели шеями, разрывая кожу, отчего ярились, но не могли освободиться. Короткий голый хвост свисал безжизненным обрубком и даже не доставал до земли. Но зачем хвост, если лапищи свисают до земли, оканчиваясь пудовыми кулаками, а пасть полна пусть не огромными, но крепкими зубами? Я их назвал крысолопами. В этих тварях полно ненависти, и лучшее их предназначение, развернув их в сторону врага, освободить. Им у меня пришлось пережить многое, очень многое, и умереть им теперь совсем не страшно. Правда, правда, он бесстрашно протянул свою старческую лапу к морде одного крысолопа, а ведь тот только клацнет пастью и от той ничего не останется. Но нет, у монстра дрогнули ноздри, он шумно вздохнул запах, а потом забился, задрожал, а когда хрискач его все же коснулся, монстр сжался, присел и так и замер, а под ним начала расплываться вонючая лужа. Остальные тоже замерли, стараясь не привлекать к себе внимания. Хороший, послушный, кхе-кхе, я думаю, что они пригодятся тебе в будущем походе, и проблем не доставит. Не доставите же, нет, они не умеют разговаривать, но понимают. Они по разуму как полугодовалые самцы. Он показал на рабов, с этими тоже поработал. Покопался в мозгах, вырезал кое-что из желез. Они теперь весьма послушные и не боятся совсем ничего, но при этом стали совсем тупые и запахов не чуют совсем. На этом его подарки не закончились. Он показал 4 десятка мелких, зубастых, вертлявых существ, смесь гоблинов и крыс. Следующими вывели пару орков. С осени они приобрели множество шрамов непонятного происхождения на своей шкуре, а один из них вовсе был обезображен страшным шрамом поперек морды, и его и так неприятная морда стала уж вовсе отталкивающей. «Отпусти, не то доберусь до тебя и ударю вот этой самой цепью», — грозил он своим конвоирам, что стягивали его путами. «А с этими что сделали?» «Да разное-разное пытался сделать, да не знаю, что делать. Странные они, двое сдохли на столе. Пока я пытался то в мозгах покопаться, то привить им что-нибудь, работал с разными микстурами, и, представь, не могу даже примерно сказать, что с ними получилось, но воины крепкие и должны быть послушными, я думаю, что их тоже можно использовать, порву и глаза на жопы натяну, шибздеки, ответите». Орков потащили в сторону, а рядом пристроились крысята, подражая их мощной походке, также закидывая свои головы и порыкивая, даже не знаю. Послушные, нетрусливые рабы, это хорошо, а вот остальное, да чтобы их контролировать на поле боя, это сколько сил надо потратить, да и в битвы обычно проходит не по плану. Как бы мы этих тварей не спустили с цепей, а они не ринулись на нас, я думаю, что ты что-нибудь придумаешь. Он уже хотел уйти, но потом будто бы что-то подзабыл. У меня просьба, горбатый полезный колдун, и хоть его вскоре заменит струх, надо удовлетворять мелкие хотелки старика. Говори, если в моих силах, то исполню. Пусть крысогобами и послушными крысолюдами командует Викник. Этот подхалим, зато верный, этой зимой он мне помог. Дай шанс, он мечтает о битве. Он мне жутким трусом казался. Недоверчиво протянул я. Викник и битва, ха, как управляющий еще туда-сюда, но не более. И все же, он может и управлять ими, присмотреть. Ты же не всегда будешь рядом с этой некрысью. А ведь они, как наш молодняк, запутаются в двух холмах. Я задумчиво продел палец в дыру в поддоспешнике. Ладно, проверим. Пусть подойдет ко мне. Что за шум, гонец? Со срочными новостями. Приведите. Подбежал шатающийся от усталости крыс. А великий вождь, покоритель, да откуда ты выполз? Давай о деле. Мятеж. Что? Какой мятеж? В нескольких поселках, перешедших на нашу сторону или захваченных зимой, наши воины предательски убиты. Мелкие пожиратели говна. Удавлю паскуд. Это еще не все. Оставшиеся кланы юго-запада Глермзоя собирают совместные войска и на данный момент должны выступить. Стоявшие рядом крысы возбудились. Пришло время перебить тварей. Отлично. Одним ударом перебьем всех. Что известно о численности врагов? Мало-мало чего. Одноглазый велел спешить, чтобы я быстро-быстро передал все. Да-да. Остались ли те, кто нам верен и не поддержал мятеж? Да, есть. Диверлат голокожих все еще на нашей стороне и еще несколько. Эй, накормите и напойте этого воина. Отправьте гонцов к сорвухам и страшилам Хойта. Пусть со всей мочи спешат к нам. И срочно зовите ко мне Горбатого, Резака, Шипа, Беспалова, Сокуча, Огнетеса и Отрекас Читовода. Совещание с названными было коротким. Что говорить, если одновременно ВС ясно и притом ничего не понятно. Ясно, что война, а потому надо собирать воинов, отзывать охотников, доставать из нор снаряжение и готовить повозки, потому как это уже не легкий быстрый поход, тут только носимым на себе не отделаешься. Эти хоть знали свои задачи и они быстро убежали, кроме Хрискача, тот тащился не торопясь, старый пердун, но главный колдун, бегать не положено. В начавшемся движении, подобно разворошенному муравейнику, была бестолковость, будто никто не знал, где приткнуться, где остановиться. Но потом все находили свои места, либо их старшие загоняли на самые необходимые работы. Вытаскивать из углов старые, почерневшие телеги и проверить оси, доски и оглобли, в которые сами же и впрягутся. Выкатить бочки с костяным маслом и немного с гоблинским жиром. Запасные древки, наконечники и, конечно же, основное, запасы еды. Чего вы сами-сами впрягаетесь? Вон тех тварей запрягите. Пусть тащат. Пускай работают. Скрипя и лязгая, из недр выкатилась мясорубка. В этот раз все старались держаться от нее на почтительном расстоянии, чтобы даже если покатиться быстрее, то не задело своими лезвиями. Когда бегуны выбрались из нее, начали совместными усилиями затягивать на специальную широкую повозку и крепить, чтобы эта махина не свалилась во время движения, а чего она сама не покатится, развалится, да-да, и лезвия затупляются. Пусть о плоть врагов тупится, а не о камни. Струх тоже вытащил свою новинку, которую собрал уже со своими помощниками. Это были две катапульты, простые деревянные рамы, вырезанные из молодых деревцев лажа. Шип сам вызвался их делать, на что ему были даны все затребованные материалы, коих оказалось не так уж и много. Дерево, веревки, кожа, гвозди. На мой взгляд получилось кривовато, однако Струх и его помощники ходили задрав носы, да и испытание вышло не самым плохим. Данная конструкция могла метнуть булыжник за сотню метров. Пусть это и не слишком много, но хоть что-то в качестве сюрприза для наших врагов. Крепили на телегах стрелометы, первые из которых утащили в Гладтерштеле, а потом старый колдун с учениками разобрали его по винтику и наделали копий. Мы их в первую очередь на площадке башен ставили, которые окружали земляной вал. Часть башен еще была недостроена, но камней было заготовлено достаточно. Вот, а стрелометы, приготовленные для них, решил тоже утащить с собой. Пригодится. Мало ли какая летучая скотина решит напасть в походе. Хоть и ушло на них немало ресурсов, и качество было неоднозначное, кустарное, все же лучше, чем ничего. Сборы заняли половину дня, и то потому, что мы уже были более-менее готовы и опыт сборов был немаленький. Отправили дополнительных гонцов к псам и хобгоблинам, назначая место встречи. Псы находились не так уж и далеко, восточнее логова, в удобном тихом урочище с источником воды. Они осенью не стали строить себе капитальные жилища, из чего бы, а поставив легкие переносные домики из шкур, собирались по привычке вести полукочевой образ жизни. Сейчас они должны были разделиться, самки идти в логово под защиту рва и вала, а самцы с Сурнуром вожаком и Явуром на соединение. Я очень рассчитывал на их воинов, пусть их было и не слишком много. Задерживаться не стали, вышли под вечер. Колонна воинов непроизвольно растягивалась, Телеги с загруженными припасами, мясорубкой и разобранными катапультами отставали, задерживали нас. Где-то в середине строя тащился молодой монах, взявшийся за лечение. Я примерно прикидывал в уме, успею ли перехватить вражеское войско до того, как они раздавят мелкий диверлат, или сразу пойти и ударить на отступников, сжечь, снести жилища, обрушить и засыпать норы, чтобы другим было неповадно. Но не двинешься навстречу войскам врага, так они обойдут и явятся сюда, в самое сердце моих владений. Захотелось послать гонца назад, отдать приказ о том, чтобы все переселились в форпост. Нет, если даже он упустит врагов из виду, то сходу они взять логово не смогут, а уж позже подоспею, ударю в тыл и смету их вонючие ряды. Так и будет. Через сутки подошли спешащие гунулы с Арвухи. Они спешили, если судить по тому, как жадно они заливали в пасти ледяную воду. Не стал их включать в состав передового отряда или в рыскающую вокруг разведку. Отдыхать требуется всем, успеют еще. Где-то у местности, которую все называли грязные пни, по виду странных прямоугольных камней коричневого цвета, действительно напоминающих окаменевшие пеньки, решили остановиться и дождаться страшил, да и двигаться вперед, не зная точного расположения врагов, было не слишком хорошо. Местность холмистая, мало ли они где скрываются, устроят еще засаду, а это совсем-совсем нехорошо. Уж лучше их самих поймать на марше. Разослал разведчиков Одноглазого, который присоединился к нам на марше и Сокуча. Противник действительно двинулся сперва на Диверлат. Пацаненок, что по рассказам был там главой, не стал испытывать судьбу и отступал сейчас в нашу сторону. Пока всех дожидался, строил воинов, проверял, как они будут выполнять команды в спешке. Жители Диверлата пришли первыми, ненамного опередив хобгоблинов. По пути они ручейком влились в маленький ручеек тех, кто бежал от наступающих племен. Они считались моими сторонниками и все понимали, племенам нужна добыча, а потому пощады особой не ждали, тогда как я мог их защитить. По крайней мере, они в это верили. Их никто не преследовал, по крайней мере, на пятки не наступал, но ощущение того, что от врага их ничто не отделяет, весьма хорошо влияло на их скорость передвижения. Правда, выглядели они так, будто собрались помирать. По ним было видно, что страшно бедствовали. Я видел, как они, расположившись лагерем, выковыривали из еще не прогретой солнцем земли корни растения и поедали их тут же, едва очистив. Стариков среди них был один-два, с изможденными желтыми лицами, хотя это вполне могли быть и не старики, а просто измотанные тяжелой жизнью мужчины. Немало было тихих ребят с голодными глазами, что бродили и смотрели на грызущих в сухомятку свою еду клановых бойцов, или ходили толпиться у немногочисленных котлов, готовящих горячее питье, что, как говорил Мартин Тасси, бывает весьма полезно для того, чтобы воины хворь какую ни подхватили, какой бы раз они ни были, псы, крысы или люди. Многие из молодых были медлительные, отрешенные, они изредка проходили по лагерю в поисках еды, ища какие-нибудь объедки. Сам парень был костлявый, с глубоко запавшими глазами, но смотрел прямо, без страха. С несколькими мужчинами он попросился в войско, в состав небольшого вассального отряда, когда узнал, что они сражаются не за просто так, а обеспечиваются едой и получат свою долю в добыче. Хобгоблины явились гудящей толпой, воодушевленные, сытые, топая под своим страшным знаменем и сверкая железом брони, не производили хорошие впечатления. Хойт, их командир, правда, еще немного терялся в присутствии всех командиров и с интересом следил за большим хозяйством и непрекращающейся суетой. Всего наши силы, после пополнения молодняком и стягивания всех сил, составляли 42 штурмовых крыса, 732 клановых бойца, у трети из которых дополнительным оружием были пращи, 328 рабов, убыли помимо ржавых копий или не менее ржавых клинков пращи. Я считал, что в прямом бою от них пользы мало, а вот как беспокоящий элемент из них мог выйти толк, потому пращи раздавались всем, кто с ней хоть как-то мог разобраться. Оставшаяся треть была слишком тупа для этого, и их единственный боевой прием, который я мог применить, с вытаращенными глазами и размахивая оружием толпой броситься на врага, пытаясь выжить и при этом подняться в иерархии. 112 разведчиков, короткое оружие пращи, 101 вассальных бойцов, 80 сорвухов, 51 стрелок, 60 страшил, 43 габокрыс или крысогоб, 21 бесстрашный раб хрискача, 1 колдун, 11 учеников, 3 монстра-крысолопа, 2 экспериментальных орка, 4 стреломета, 2 катапульты, 1 мясорубка, итого, 1573 рядовых бойцов, сила, и это без учета Хрискача, оставшегося охранять логово, машин, монстров и колдунов. Из них самую низкую мораль показывали вассальные, уж больно неохотно они все делали, и по их виду они мечтали оказаться отсюда как можно дальше. Ну и конечно же, было еще четверо крысят, которые вносили свою лепту в обычное состояние неразберихи. Мало им было своей активности, которая заставляла их совать нос во все щели, так они еще притащили с собой несколько сквибышей. Глава 5. Что в пустошах хорошо, можно спрятаться в лощинах, оврагах, вымоинах, высохших руслах рек. Вот только большую, по местным меркам, армию придется рассредоточивать на большой территории. А если эта армия наступает, ищет врага, то многочисленные легкие отряды заполоняют все окрестности. Крысы Одноглазого и Сокуча довольно рано вступили в соприкосновение. Сначала они стояли на вершинах холмов, наблюдая за линией горизонта и редким движением. Потом кто-то замечал своих товарищей с другой стороны и, маскируясь среди камней и во врагах, жестоко и яростно нападали, стремясь не дать другой стороне убежать, оставить их изрезанные тела под лапами. Те, кто оказывался в роли обороняющихся, часто бежали во всю мочь, глаза и уши не должны сражаться. Какими бы мои разведчики не были быстрыми и ловкими, но вот гунулам с рвухом они уступали в скорости, и легконогие псы порой оказывались гораздо лучшими разведчиками, не говоря о том, что и с нюхом у них проблем не было, и зрение в разы острее. Крутясь по округе, они, если замечали одиночек врага, рвали их сами. А если это был небольшие отряды, то тут уже вступали в дело и ловкие бойцы Одноглазого. Выживших добивали особо страшными способами, раскидывая их внутренности по окрестностям, чтобы устрашить. Часть пленных утаскивали в наш стан, чтобы разговорить. Меня очень интересовала численность вражеских бойцов, поскольку сведения приходили за всю зиму и начало весны самые разнообразные. Кто-то называл одно количество стаи и племен, другие называли противоположные числа, третьи вообще сообщали что-то неправдоподобное. К сожалению, нашим разведчикам, какими бы хорошими они ни были, не удалось выяснить точных сведений. А вот пленные, тут другое дело. И от того, что рассказывали эти запуганные, присмыкающиеся, вся ярость улетучивается, когда вокруг тебя нет многочисленной стаи, готовой напасть десятком на одного. Перед нами крысы и гоблы становилось нехорошо. Как они могли такое пропустить? Там великан, там есть люди-наемники, и их больше. Я растерялся. Вот тебе и уничтожение. То, что врагов больше, я уже как-то привык. С гоблинами каждое столкновение оказывалось таким. Если есть шанс, что что-то пойдет не так, то оно обязательно пойдет не так. А вот великан, что я о нем знаю? Да ничего. Замер, закрыл глаза, пытаясь отрешиться от всего вокруг и выбрать наилучшие решения из возможных. Принимать бой здесь и сейчас или попытаться уйти в более удобное место? А сможем уйти? Мясорубка медленная, судя по той скорости, с которой идет вражеское войско, ее будет тяжело увести по этим холмам. Своим ходом, меж холмов ей будет удобнее, быстрее, но все лезвия погнутся и замнутся. Да и черт с ней, это не самое важное. Мои силы растянулись, в передовых отрядах находилось не самое большое количество бойцов, тогда как у врагов прямо в данный момент был численный перевес, да еще недалеко был великан. Пока мои силы будут подтягиваться, враги просто постепенно будут перемалывать их. А ведь мои катапульты, которые еще надо собрать, а это время. Так, мы можем задержать передовые отряды врагов, а наши пусть устраиваются позади и устраивают позиции. А можно ведь еще попробовать пощипать врагов по пути, если дам приказ сейчас отступать основному костяку, а легким отрядом беспокоить врага. Интересно, что у них с припасами и можем ли мы к ним пробраться? Я провернул план так и эдак, сомневаясь, а потом махнул мысленно рукой, как сейчас сказать, что будет лучше. Риск был в любом случае. Начал быстро отдавать приказы. Ты, беги к обозам, скажи, пусть уводит их назад. К логову спешим? Спросил инициативный крыс-гонец. Нет, не к логову. Давай на юг. Пусть найдут удобное место для обороны как можно подальше. Если увидят, что мы их догоняем, а за нами спешат враги, пусть устраиваются для боя на какой-нибудь холмистой гряде. Все понял, повтори. Ведь возможен вариант, что если мы освободим врагам дорогу на него, часть его сил уйдет и уж их там Хрискач хоть какое-то время сдержит, а там уж и мы поспешим, надеюсь, если же нет, ладно, не о том думаю». Крыс, скрипя мозгами, со второй попытки повторил, что надо было сообщить Струху и, оставив при себе лишь запоясный нож, побежал прочь на всех четырех лапах так быстро, что мелкие камушки только и летели из-под его лап. Местность перед нами сейчас выравнивалась, и где-то в километре вновь начинались холмы, из-за которых вываливались передовые отряды врага. Я видел мечущиеся фигурки вражеских бойцов, что суетливо бегали, пытаясь нас охватить с какой-нибудь стороны, но был спокоен, там силы разведки, перед этими небольшими группами устоят. Напряг зрение, пытаясь рассмотреть их подробнее, увидеть вооружение, значки, как держатся. Нет, слишком далеко. Хотел послать постоянно находящегося при мне Евура сильного к сорвухам, но уже сами подходили. «Сурнур, у нас тут сейчас будет небольшая стычка. Ты вот что, я хочу, чтобы со своей стаей с фланга зашел. Как увидишь, что останавливаются, заметит. Не нападай, поворачивай, уходи. Вы нас еще наверняка догоните, пройдете по следам. А если увидите их спины, врежьте им разок, но не зарывайтесь, быстро уходите, даже если вам кажется, что победите». «Ясно, ясно, Хейр-Шейр, славная Ахата будеет». Сурнур убежал, но его решил вмешаться в процесс раздачи команд. «Ты приказал уводить обоз, оставь мясорубку здесь, пригодится. Задержать же врагов надо, а монстров, что тянут эту повозку, заставить толкать другие повозки. Так будет быстрее. Повозка мясорубки слишком тяжела». «Да, это перекликается с моими мыслями. Значит, быть тому». Следующий крыс побежал передавать приказы. «Колдуны, монстры, основные силы клановых бойцов разворачивались обратно. Не забудьте забрать несколько мешков с едой». Обернулся на лязг железа и задумчиво глянул на большого черного крыса в тяжелом доспехе. На его зазубренной алебарде в 2,5 метра трепетал на ветру чей-то пушистый хвост. «Чуд, ты тоже уходи. Я, прикрывающий хвост, верно. Но штурмовики слишком медленные, вам следует уходить пораньше». Чуд запыхтел, лишь ноздри под шипастой маской шевелились. «Резать, убивать с тобой. Успеем, громила, успеем. Силы клана будут отступать, там наверняка найдется куча трусов, найдется беспорядок. Беги, присмотри за ними. Давай, давай, и присмотри за нашим клыкастым стягом», — крикнул ему вдогонку. «Отступаем», — прибежал резак. «Не все. Попробуем выбрать более удобное место для боя, где мы сможем использовать все наши придумки. Ты берешь всех и, надеюсь, распорядишься силами правильно. Если что, я догоню. Надеюсь на тебя. Но, Хершер, ты обещал больше не лезть вперед после драки за лысым перевалом». «Обещал, и обязательно выполню это обещание, но не сейчас. Почему? Что-то мне кажется, что если я оставлю кого-то здесь за себя, то мы лишимся всех этих сил, чего мне очень не хочется». Скронг-резак за последний год окреп, немного раздался в плечах, приоделся в темный весьма толстый халат, поверх которого носил пластинчатую бронь. Правда, шрамов прибавилось, он часто сам ставил на место слишком рьяных подчиненных, не боялся схваток. Мы разговаривали, наблюдая, как враги все приближаются. «Я оставлю при себе сорвухов, рабов, мясорубку, часть разведчиков, тех прачников, что здесь есть, вроде больше сотни вижу, стрелков Беспалова, сотню клановых с щитами и еще вон, крысогоблов захвачу. Все, уходи». Прибежал Викник. «Я не могу, могу оставить крысогобов, ведь Хрискач сам мне их поручил». «Значит, и сам оставайся», — безразлично бросил я. «Но я быстро объясню, как с ними управляться, обращаться. Ведь должны верные при остальных воинах». Разделил всех стрелков, вперемешку рабов и клановых, на две части, и, оставив одну часть на месте вместе с прочей пехотой, двинулся с первой группой навстречу врагам. Я шел уверенно, держа копье в расслабленной руке, чувствуя, как по ногам стучит лезвие сечек. И моя уверенность передавалась легковооруженным крысам, что все увереннее следовали за мной на врагов, которых с каждой минутой становилось все больше. Не дожидаясь нашего подхода, навстречу побежали без какого-либо порядка вражеские крысолюды-прачники. Они становились, размахивали пращами, кидали камни или пытались кинуть, так как вперед выбегали из-за их спин другие бойцы, что порой получали в затылок гладкий камушек. Мы тоже не стали стоять без дела, кидали камни, у кого-то были дротики. Я положил копье и, прикрывшись небольшим щитом, просто схватил с земли камни и бросал в толпу. Беспалый отошел куда вправо, в бок, во фланг, чтобы мы, действующие по центру, не оказались на линии огня его стрелков. Это не камни, каждое их попадание – тяжелое увечье и смерть. 50 его согбенных стрелков с ружьями, не считая вторых номеров, что тащили щит и запас свинца и пороха. Шипя и ругаясь, вторые упирали щиты в землю и прятались за ним, приготовив снаряжение, тогда как первые номера ложили длинные стволы своих шлангов, с шланги, змей, как любили все стволы называть им перцы, и прицелившись, что вот не слишком помогало, с грохотом стреляли, и уж их попадания вносили явный ужас во врагов, так как промахнуться было невозможно, как и защититься при попадании. Вторые номера бросались помогать прочищать ствол от забивших его тлеющих пыжей и вновь набивали заряд для следующего выстрела. «Пошевеливайтесь, слабосилки, Хершер никогда вам не даст вам размножаться, если вы будете такими медленными». Огонь, свист раскручиваемых прощей, звук летящих снарядов, грохот выстрелов, вскрики и хрипы раненых. Взаимный обстрел показал, что на нашей стороне преимущество. Более хорошее снаряжение, не считая рабов, частично защищавшие тела от снарядов, и более разряженный строй, в отличие от скученных противников, хоть их и было больше, но сильно мешающие друг другу. Я тоже получил несколько попаданий, отрикошетивших от щита и шлема. Заметив, что мой принимающий в бою отряд уже начал выдыхаться, мы отступили, а на замену пришли до этого отдыхающие воины, которые со свежими силами бросились закидывать бойцов противника камнями. А первый отряд, выходя из боя, растягивался на земле в недосягаемости, переводя дух. Порой среди врагов мелькали воины в хороших доспехах, стрелков становилось все больше, видимо из тех, кто только подходил. Среди них все больше становилось гоблинов-лучников, часть из которых пускали стрелы навесом, над головами своих первых толп пращников. Они явно хотели задавить нас числом, что у них вполне могло получиться, особенно если их количество увеличится на флангах и они просто сомнут моих воинов. На одном из флангов у врагов началось какое-то хаотичное движение, непонятные построения масс пехоты. Мне было мало что видно, но судя по звукам, что мог различить, это сорвухи решили проверить стоявшие там отряды на прочность. Я не собирался ждать, пока эта масса разных отрядов нас перестреляет нас, да и сорвухам надо было помочь. Приказ в атаку и находящиеся позади воины только с холодным оружием вырываются вперед и быстро проскочив отделяющие расстояние, врезаются в строй врага, размахивая оружием. А первым среди них бегу я, подбежав, бросил копье в какого-то выреженного гобла, и хватило силы, чтобы узкий граненный наконечник со звоном и хрустом пробил его тело. Щит на петле перекинул за спину, выхватив верные сечки и размахивая с двух рук, врезаться в толпу более низкорослых врагов, отшвыривая их ударами своей массы, рубя выставленные руки и лапы с зажатыми камнями, ножами, луками и всем, чем могла быть вооружена легкая пехота. Укрепленные острые лезвия рубили кожаные доспехи и кости, резали плоть, и изредка соскальзывали с железа, и мало кто показывал из врагов мне свою морду. Какой-то затесавшийся в их ряды храбрец надвинулся на меня сбоку, чуть не воткнув в горло кинжал, а я ткнул сечкой ему в лицо, присел, приняв его оружие на предплечье, а потом ударил эту тварь по ногам, перерубив ему щиколотку, а когда он свалился, отрубил ему голову. Впереди уже выскакивали вооруженные копьями крысы, которых я угостил плевком кислоты и под визги боли опрокинул их, прервав мучения. Я с громким воплем кинулся в кучу вражеских крыс, в целый клубок, образовавшийся из убегающих и наступающих, и места для драки ту было мало, но это смотря для какой, размахивать оружием недостаточно, а вот кусать, рвать когтями, вполне. Орущая на все лады масса крыс рубила, колола, умирала, истекала кровью. Вперед, руби их в куски, режь-режь, не давай пощады, режь мелочь. Только кровь из рассеченных вен и артерий окрашивала бегущих за мной воинов, чьи глаза разгорелись безумием кровавой битвы. Даже рабы-прачники подбирали у раненых и убитых оружие, чтобы бежать и убивать. Мы давили массой, а спешно убегающие враги сбивали с ног и топтали своих же. Короткая кровавая вакханалия, однако следует отступать, потому как я вижу, что вперед спешно движутся стяги отрядов врага. Назад, отходим, быстрее, чтоб вас. Интересно, сорвухи там не слишком взорвались, смогли уйти без больших потерь, крысы моего клана отрывались от добивания почти безоружных паникующих противников и бежали, оглядываясь, за мной. Отойдя на почтительное расстояние, Мы видели, как строится выбежавшая вперед пехота гоблов, а в стороне замелькали отряды крыс. Сколько уже времени прошло? Появился вопрос в голове. Сколько бы ни прошло, а нам надо еще. Враги кинулись за нами, пытаясь наказать за кровавый удар, которому подверглись их стрелки. Однако у нас была определенная фора, и мы побежали, вырываясь вперед. Стойте, разворачиваемся. Вон тех закидываем. Камни кидайте, отложите тесаки, придурки. Что стоишь, бери камень и кидай. Это я заметил, что довольно далеко от основных толп вперед вырвались несколько десятков врагов, с улюлюканьем и воем преследовавших нас. Вы трое, за мной, прикрывайте мой хвост, крикнул я нескольким ошалелым клановым, что находились рядом, а сам бросился к преследователям, не ожидавшим подобного. Они всей толпой попытались накинуться на меня, но более сотни моих воинов закидывали их камнями с боков и со спины, пока я сдерживал их напор. Драка вышла короткой, но весьма жестокой, и враз потерявшие храбрость враги панически бежали, а еще вернее, попытались бежать. Под градом камней они падали, и побитые, они пытались уползти, пока их не добивали. Сидим, отдыхаем. Отдал команду, и крысы сели, переводы дух, зализывая собственные раны. Осмотрел себя и не нашел ничего серьезного. Так, несколько царапин на ногах, а еще хотелось есть. Кровь, кровь врагов, вкусно. Фыркая, вытирали крысы свои морды, а самые голодные уже с ножами наголо шли к телам врагов. Я же только помотал головой, отвлекаясь о мыслях о еде. На месте обоза должны были оставить продукты. Гобокрыс, что так и не приняли участие в схватке, отвел еще дальше. Сорвухов также не было видно, беспал и устраивал новые позиции. Вроде пока все нормально, сдерживаем. Было интересно, что предпримет враг теперь. Первый отряд уже слегка отдохнул, и легконогие вновь побежали закидывать противника камнями, пока их оставшиеся стрелки приходили в себя. Причем заметил, что впереди находились воины под определенными значками. Какое-то время так и шло. Мои стрелки кидали камни двумя отрядами по очереди, отходили на отдых, и лишь иногда оставшиеся стрелки пытались нас достать. Мы практически безнаказанно разбивали морды и ломали кости, дырявили щиты и тела пулями. И каждая минута – это уведенный дальше обоз с едой, механизмами, время на обустройство. Конечно, усталость накапливалась, но надо было продержаться еще немного. Его фигуру я заметил уже давно, такое не скроешь. Человекообразное существо возвышалось над врагами метра на 3,5 или все 4, сложно сказать на расстоянии. Непропорционально узкие плечи по отношению к голове, длинные руки, впалая грудь и большой живот, свисающий над поясом из сшитых коровьих шкур, прикрывающий пах. В правой руке он держал узловатую дубину, которая при ближайшем рассмотрении оказалась вырванным с корнем деревом, у которого торчали из основания обломанные корни, а левый он засовывал в пасть два трупа, подобранные с земли. Лицо не выражало никаких эмоций, а глаза смотрели на нас. С каждым его шагом почва слегка вздрагивала и отдавалась вибрацией в подошвы. Великан идет, он ускорялся и догонял нас. В стороны, не держитесь вместе, он будет бить по тем, кого больше. Крысы начали паниковать. Пущенные камни не приносили никакого вреда толстой шкуре. Захлопали выстрелы. Это наемники людей вывели своих аркебузиров и начали выцеливать крыс. Да чтоб вас! Великан размахивал дубиной, и все чаще я стал слышать визг гибнущих бойцов. Особенно страшны были его удары горизонтально земли, как у жнеца косой, только корни его дубины вспахивали слои замерзшего песка. Клановые придели ушами, пригибались, и я видел, их не заставить подходить к такому врагу. И хоть великану приходилось гоняться за каждым отдельным бойцом, потери росли. Кидайте, стреляйте. Хоть я не видел, но мне показалось, что огонь ружей уже доставляет ему неудобства. Точно. По его боку потекла кровь от чьего-то удачного попадания. Но такими темпами мы его долго ковырять будем. Попытаться самому его убить. А если не получится, кто тогда выиграет войну? Уйдите от великана. Все вон. И словно мало было этого, стремительно надвинулись тучи и разверзлась гроза. Серебристо-зеленые молнии цепью прошлись по полю боя, вдоль строя бойцов, поджаривая и раскидывая в стороны от мест ударов разрядов. Мои воины побежали. Стрелки, убегайте, мы их задержим. Да-да, Хершер, суетливо выкрикнул беспалый и пинками погнал своих бойцов. Впрочем, тем и не требовалось этого. Несколько их собратьев уже лежали подстреленными, и лишь раскаленные ружья торчали над щитами, остывая. Я побежал к мясорубке. Бойцы, настало ваше время. Вперед на тех мразей. Крушите, давите их. «Опасно, опасно, не зарывайтесь далеко, врезались, пошумели и укатывайтесь, вы мне еще пригодитесь, эта штуковина слишком ценная, чтобы так вот ей разбрасываться, я действительно надеялся, что им удастся выбраться, хоть и не верил, а еще думал о том, что зря не оставили бочонок с порохом и длинный фитиль. Великан приближался к нам, и я поторопил двух немного трусящих бегунов. Вперед, вперед, мимо этого полудурка, в тех, без доспехов врежьтесь. Ну можно, можно попробовать. И дребезжа, скрипя, шарообразное колесо начало набирать обороты, покатившись на врагов. Бегом, уходим. Он их отвлечет на какое-то время. Через какое-то время позади раздались отдаленные расстоянием крики. Не удержался и обернулся посмотреть. Сам механизм было видно с трудом, лишь самую верхушку. Она мчалась, временами подскакивая на телах среди толп врагов, и крики смятения сопровождали ее путь. Я даже пожалел, что пришлось так несвоевременно выпустить ее. Ничего, еще наделаем. Соберем оружие с этих скопищ и пустим на нужное дело. Так и будет. Великан тоже заинтересовался мясорубкой. Перестав подбирать трупы, он попытался ухватить ее свободной лапой, когда многочисленные лезвия рассекли ему пальцы. Не смертельно, но разъяренный рев гиганта прокатился по всей равнине. В два прыжка по живым и мертвым догнал вредный шар и со всей мочи ударил дубиной, отравив ее проделать кровавую просеку в строю союзных ему войск. Если пара крыс внутри и выжила, то ненадолго. Подскочив, великан забил деревом механизм, превратив его в помятый, скомканный кусок железа. В чем-то я даже обрадовался, не попал в руки к врагу. Добежали до места с оставленными продуктами и водой. Разгоряченный, подбежал к оставленным бурдюками, напился. «Пейте и забираем все». Сам отстегнул и скинул кирасу, закинул что-то пожевать и, взвалив на закорки мешок с едой, побежал за холмы, вслед за моими паникующими бойцами. Глава 6. Противники не отступали, и уже вскоре пришлось устраивать что-то типа засады на их пути. Так как они шли четко по нашему следу, а вокруг спрятаться было негде, мелкие крысино-зеленушные мутанты с безумными глазами послушно закопались в найденный на пути песок. Сумеют задержать, хорошо, а нет, ну значит нет, задержали. Мы даже получили время для того, чтобы немного посидеть, перевести дух. Солнце уже начало погружаться за горизонт, когда на его фоне показались массы противников. И не сказать, что очень далеко. Половина рабов в самых рваных и грязных одеждах получила указание залечь чуть в стороне от пути. Им было доходчиво объяснено, что с ними может сделать враг и какие награды их ждут в случае, если они нападут и убьют каждый минимум по одному врагу. Минимум вступление в клан. Наверняка они погибнут все, а кто-то попадет и в плен. Но что они такого могут рассказать нашим? Видели ли они катапульты? Вряд ли, только в разобранном состоянии. То ли они справились, то ли ночью не рискнули двигаться. Но мы ушли. Никто из рабов нас так и не догнал. По пути наткнулись на стадо быков. То ли мы так устали, то ли они слепые, но во взаимном недопонимании погибли два охраняющих стадо матерых быка, а мы лишились семерых затоптанных бойцов. Сил было уже мало, и в отдыхе мы позволили насладиться себе благами цивилизации с двумя, насколько хватило собранного эргала, небольшими потайными костерками. Они давали немного света, который был и не сильно нужен, но придавали такое нужное спокойствие после ураганного дня. Сырая печень и сердце, то, что я сразу забрал себе. Впрочем, этого надолго не хватило, и организм требовал еще. Вкусно запахло жареным мясом. Я в ладони осторожно размягчал водой, чтобы не пролить ни капли, затвердивший галиль, смесь просяной муки с медом, и обмазывал кусок мяса, после чего обжаривал, не знаю кому как, а мне нравилось. Теплая и пованивающая вода из бурдюка плохо утоляла жажду. Насытившиеся крысы попадали на месте, и чуть не силой пришлось назначать патрульных, и расставлять их не по одному довольно густой сетью, чтобы никто не пролез к нам, а потом еще ходить и проверять. Сейчас, вдали от врагов, они показывали минимум беспокойства, сыты, опасности рядом нет, так чего теперь переживать. Пусть Хирошер думает, куда направить. Ночью на нас нашли измотанные бегом гунулы с Орвухи. Страшно голодные и злые, они притащили несколько вражеских крыс, которых я у них тут же отобрал. Это же ценнейший ресурс. Вон, пусть остатки быков обгладывают. Пленников разделили. Залитые кровью, чуть живые от страха, их и мучить почти не пришлось, хотя серьезность намерений им обозначили, нанеся ряд легких увечий. Десяток стаи племен, противостоящий нам, следовало изучить, узнать, чем они живут, есть ли у них какие-нибудь проблемы. И выяснилась интересная вещь: пока всю тяжесть похода несли на себе несколько мелких племен, чьи воины уже понесли главные потери в ходе сегодняшней стычки и дальнейшего преследования. Отойдя в сторону, обсудил это с Евуром и решил я отпустить этих пленных. Убийство этих одиночек нам ничего не даст, а вот пользу принести может. Лагерь встретил нас спокойствием. Раннее утро, большая часть крыс и людей спала. Хорошо еще, что посты выставили и довольно сильные. 400 вытаращенных глаз, ТК, не все сохранили целыми пару, с облегчением встретили нас. Правда, тут же поднялось беспокойство, между ними и врагом теперь никого нет. Я отправил сразу собирать командиров, чтобы выяснить, как все прошло. Когда все собрались, первым делом я постарался узнать кое-что. Откуда у нас оказались гоблины? Оказалось, что по пути Резак наткнулся, на их беду, на небольшое племя кочевых гоблинов и заставил зеленокожих кочевников угрозами присоединиться к нашему стану. Мы не имели ни малейшей надобности в этой сволочи, но логика у Резака была такая: участвуя в битве на нашей стороне, он надеялся поселить раздор между нашими врагами и этими зубастиками. Полезный нам раздор на будущее, как бы бой ни повернулся. А сколько удалось пострелять? 4 сотни не меньше. Ну ты уж хватил, рассмеялся я. Давай не будем завышать цифры, а? Нам-то это зачем? Мы же не для всех говорим, а между собой. Я думаю, что за одного нашего мы 3-4 их забрали. А дезертиры? А после мне все наперебой начали жаловаться на то, как все плохо. Викник, улыбаясь, если этот оскал можно так трактовать, как паскуда, сообщил, что Сокуч куда-то запропастился, дезертировал, наверное. Остальные тоже подтвердили, что ночью сбежало несколько десятков воинов. Может, стоит уходить к логову? Воины не уверены в победе, боевой дух после отступления низок. Отступление. Взвился Резак, и стоящий рядом Отрек и Кичу держали его за пояс, чтобы он не дотянулся до отпрянувшего труса. Мы можем победить. Не раз выкручивались. С нами хирошеры машины, ружья и куча пехоты. К тому же сколько уже смогли перебить, пострелять, порезать. Много-много же, хирошер. 4 сотни, не меньше, отметился Беспалый. Ну ты уж хватил, рассмеялся я. Давай не будем завышать цифры, а? Нам-то это зачем? Мы же не для всех говорим, а между собой. Я думаю, что за одного нашего мы 3-4 их забрали. А дезертиры? Да уймись, заткнись со своими дезертирами. Всех поймаем, перевешаем. Если победим, никаких если. Мы их разобьем. Наша проблема в их войске. Колдуны, великан, люди-наемники. Нас прервали, заявилась пропажа в виде нашего пропавшего разведчика. Он с двумя десятками разведчиков умудрился закопаться почти на ровном месте в стороне, и когда враги прошли, вылез и начал идти за ними, добивая отстающих одиночек и за счет убитых и подкрепившись. Он нес 3 головы, а каждый из его поредевших разведчиков – по одной. Он нам и сообщил, что к врагам подошли еще силы, но идут медленно, проверяют землю перед собой, постоянно маневрируют и стараются отстать, чтобы первыми шел кто-то другой. Великан идет в стороне и постоянно что-то жрет, может, поэтому один и передвигается. Сокуч видел, как он минимум один раз схватил и прожевал зазевавшегося союзника, и ему ничего не сделали. По его же словам выходило, что через пару часов они уже покажутся. У кого есть опыт подобных столкновений, признавайтесь, спросил я на импровизированном совете военачальников, как только их всех добудились. Тишина. Ясно. Пойдемте, что ли, осмотримся на месте. Из лагеря направились на левый холм, встали на его вершине. Если враг будет идти точно по нашим следам, то выйдет они вон оттуда. Начал вещать Скронг. Местность, которую Скронг Резак выбрал для боя, называлась Червивые холмы и занимала значительное пространство. Гряды пологих холмов, испещренные многочисленными язвами ям от 10 сантиметров до полуметра, находились в пространстве между степной частью пустоши и ее каменисто-пустынной областью и представляло собой нечто среднее. Мы заняли 2 холма, которые на первый взгляд отстояли друг от друга метров на 300-400 метров. Левый – больше, правый, соответственно, меньше. Эти земли отошли к клану накануне зимы, и побывать в этих краях ранее мне не довелось. Все как-то больше север был в приоритете. После того, как по местности прошли 100 лап и протащились колеса повозок, по подрастающей за вчерашний вечер земле оставались пусть и не слишком глубокие, но вполне ясно читаемые следы прошедшего войска. С левого холма был виден существенный минус позиций, а именно, невозможно было при обозрении видеть все силы врагов, которые могли скрываться за складками местности в полукилометре от нашего фронта, а также возможность обойти нас с флангов. Плюсы же, обойти нас незаметно было, конечно, можно, но на это нужно было потратить слишком много времени. Второй плюс, пусть небольшие, но возвышенности, что было преимуществом для всех видов стрелков. Третий плюс, под катапульты рабы уже выровняли площадку. Стоя на холодном утреннем ветру, я старался запахнуть одежду посильнее. Все ежились, стояли, охватив себя лапами. Если они разделят свои силы, то ослабят те племена, что пойдут в лоб. А если с ними будет великан, крысы боятся великана. Этот большой юнзур в пустошах пользуется плохой славой у диких племен. Если нет колдуна, то противопоставить ему обычно нечего. Да и то они могут только отогнать его. Он грозен, не спорю, но как появится, надо сделать его основной целью для всех наших стрелков. Струх, можно ли опустить стрелометы вниз, чтобы они не только вверх смотрели? Да-да, займись тогда сразу этим. У него нет брони, и хоть он силен и наверняка живуч, я видел, как из ружей его ранили. А у нас есть еще колдуны, как минимум один. Неубиваемых, бессмертных не существует, и мы это докажем. Катапульты проверяли? Нет. Киньте пару раз камни, чтобы проверить, куда попадут. Не вижу здесь запаса камней. Не натаскали? Бегом. Пусть живо собирают. Устали. Больших-больших камней нет. Бери из других отрядов помощников, но чтобы все было готово. Это немногое, о чем еще не знают враги, и мы должны их удивить. Собирайте мелочь. Если чашу заполните кучей камней в мой кулак, то врагам тоже мало может не показаться. Я сунул под нос Кичу кулак. Он уже собирался на всех четырех убежать, но я еще его остановил. Выровняли площадку, это вы хорошо придумали, только думаю, ее надо будет углубить. Смотри, если посмотреть с той стороны, то она будет как на виду, а если площадку углубить, то и видно почти не будет. Я входил в раж. Хойт, ты со своими страшилами встанете здесь. Вон, чуть ниже по склону, будете оберегать катапульты. Среди вас лучников нет? Хоп виновато развел ручищами. Ладно, Хрол Обрубок, ты хорошо себя показал, он бывший глава небольшой дикой стаи с двумя самками, которого я пощадил. Второй видишь холм? Холмик, кочка. Презрительно фыркнул невысокий и коренастый крыс с плетью за поясом. Неважно, встанешь там, и хочу, чтобы ты без команды не уходил. Понял? Крыс лишь ощерил свои резцы и часто-часто закивал. Висящая на поясе шипастая плеть заболталась, как и обрубок его хвоста. Умою их кровью, беспалый. Где тебе удобно будет встать? Сперва встану перед строем, успеем несколько раз пальнуть, а потом уйдем назад. Возьми всех прачников, отбери самых легконогих, и начинай их беспокоить заранее. Мелких камней хватает, только сами сильно не зарывайтесь. Сурнур, Чуд, Одноглазый и Сокуч, будете в резерве. Чуд, скажи черным, чтобы точили свои лезвия, вам предстоит остановить великана, если он подойдет. Стрелометы, их оставим на телегах, позади пехоты, им хватит высоты, чтобы стрелять поверх голов. Да, всю остальную пехоту выстроим от одного холма до другого. Те, у кого щиты и копья, вперед. Скронг, проследи. И еще, я окинул взглядом толпу вассальных войск взглядом. Ненадежные. Куда их поставить? В центр нельзя, при первом серьезном ударе побегут. Поставь охранять обоз. Небольшая, но все же защита. Этим трусам спокойнее будет. Внес предложение Евур, что я и одобрил. А телеги обоза поставим за правым холмом. Мне кажется, что там легче всего обойти нас, судя по местности. Зачем, если все же обойдут? Пусть наткнутся на них, пусть грабит, но зато не ударит в спины. У нас будет время отправить против них резерв. Остались монстры и послушные. Этих мне было совсем не жалко и было бы кинуть в самое жаркое место, туда, где смогут пролить побольше вражеской крови. В резерв. Выпустим их, как что-то в бое начнет показываться. Что я еще забыл? Каждый пришлите по паре бойцов, чтобы возле меня всегда были гонцы. Шип, ты тоже будь рядом. Евур, я никуда не денусь. Хорошо. Твой двуруч может пригодиться в любой момент. Все, разбегаемся. Лагерь зашевелился. Потные, грязные и рваных одеждах, воины перемещались под командами, а иногда и ударами кнутов. Я не ограничивал их в способах добиться послушания от своевольных тварей, расползаясь ближе к своим местам. прибежали трое крысят. Они рассказали, что тигреныш куда-то запропастился. Походил, расспрашивая, и оказалось, что его видели в дневной стычке, где я пытался сдержать войска свободных племен. Общее беспокойство нарастало изнутри, но старался этого не показывать. На чахлую прошлогоднюю траву бросил на землю одеяло, под голову сунул руку, лег. Звенел инструмент у катапульт, все рычали друг на друга. Повернулся на спину, прикрыв глаза, попытался ни о чем не думать, о всем уже подумано 10 раз. От холмов будто шло тепло, и я начал проваливаться в дремоту, слушая, как будто в недрах земли кто-то шкребется, вибрирует, а я сижу на его спине, и меня убаюкивало.